ты не стоила, как бы не было плохо. А если отступил и сдал немного, то считай, душа продалась и сдохла честь и кровь. Сохрани свою совесть, свобода и любовь. А вот она, русская гордость. Я не хочу страну иную, своих врагов нельзя прощать, половину ссылку предателя судим. И в чистой отчизне будем жить и рожать честь и кровь. Сохрани свою совесть, свобода и любовь. Вот она, русская гордость. Тебе дадут по морде, загонят в грязь и будут топтать, не стоит лишь мечтать о счастье и свободе. Вставайте, люди русские, пора воевать за честь и кровь. Сохрани свою совесть, свобода и любовь. Чтоб хорошо жили и росли, и чтоб дети гордились и любили.